«Да, я хочу и то, и другое». Нин смотрел на него в упор. «Я хочу все твои сокровища. Ты должен отдать все до последней капли нектара хаоса и до последней драгоценности хаоса, не говоря уже о твоих сокровищах вселенной. Т-т-ты». Гегемон Зимнее Пламя был в бешенстве. «Ты передашь их мне или нет?» Нин продолжал смотреть на него. «Невозможно. Как я могу отдать тебе свое оружие?» Гегемон Зимнее Пламя смотрел на Нина в ярости. «Я уже опустил голову перед тобой, но ты толкаешь меня слишком далеко. Хэймэмэм, ты действительно думаешь, что я тебя боюсь? Я могу просто сидеть в этом тоннеле, не двигаясь, и твой контроль над механизмами будет для тебя бесполезен. Немногие способны поймать или убить гегемона. Я отказываюсь верить, что один из них прямо передо мной. Ты ничего не можешь сделать со мной. Я останусь здесь на 108.000 циклов хаоса. Посмотрим, выживешь ли ты, спустя столько лет». Гегемон Зимнее Пламя взглянул на Нина. «Не волнуйся. Если я потерплю неудачу в моем слиянии, да, и погибну, я передам методы контроля другим и потребую от них клятвы никогда не выпускать тебя», сказал Нин со смехом. «Тогда давай подождем и увидим». Лицо гегемона Зимнее Пламя было красным от ярости. «Отлично. Честно говоря, меня даже не волнуют твои сокровища. Брат Лазурный Демон, пойдем». Нин повернулся и немедленно направился к своему кораблю. Лазурный Демон холодно ухмыльнулся, взглянув на Зимнее Пламя, затем присоединился к оттепели и направился к кораблю. «Лазурный Демон, вы не достоин того, чтобы смотреть на меня свысока. Ты, сопляк, каким бы я ни был бесстыжим, я, Зимнее Пламя, никогда бы не опустился до того, чтобы стать слугой Дао-Лорда», насмешливо сказал Зимнее Пламя. «Зимнее Пламя, по моему указу ты останешься здесь, запертым в ловушке навсегда до дня своей гибели». Нин произнес эти слова, остановившись, затем взошел на корабль. «Давай посмотрим, я ли умру первым или ты», гневно взревел гегемон Зимнее Пламя, наблюдая, как трое исчезают в корабле. «Черный Север, Зимнее Пламя совершенно бессовестный, и говорить может что угодно, не трать время на него». Гегемон Лазурный Демон холодно улыбнулся. «Просто наслаждайся видом его вечного заключения». «Согласен», — Нин кивнул. Буря, вызванная известием о том, что Дао-Лорд приобрел королевский корабль, постепенно начала утихать. Однако новость о том, что гегемон на самом деле решил служить Дао-Лорду, медленно распространилась в все более отдаленных вселенных и сверхвселенных. Суть этой диаграммы формации невероятно сложна. Клон божественной силы Нина все еще находился над алтарем, тщательно анализируя его. Исконный двойник Нина все еще находился на каменном возвышении от арха в поместье «Лазурный цветок». Он размышлял и о диаграмме формации. Ядро диаграммы формации — для этого требовалось достичь невероятных высот в Дао огня и Дао пространства, а также чрезвычайное мастерство в Дао формации. Только тогда у вас будет шанс разобраться. Королевская вселенная «Огненный дракон» вернулась к своему обычному спокойствию, и время медленно продолжило свой ход. Один цикл хаоса, два цикла хаоса, три цикла хаоса. На родине Нина, в трех царствах. Хруст. Нин в золотой одежде находился рядом со своей дочерью, Ясной Луной. Они находились на борту грибной лодки, плывущей по озеру Крыло Змея. Нин в золотой одежде поднял голову, взглянув в небеса. Он увидел вспышку молнии в небе. Она охватила триллионы километров. Эта вспышка молнии не только пронзила Великую Ся, но и большинство из 3000 основных миров. Три царства столкнутся, наконец, с апокалипсисом, пробормотал Нин. Что? Ясная Луна была ошеломлена. Она смотрела на своего отца, шок ясно читался в ее горящих глазах. Отец, ты только что сказал, что три царства будут уничтожены. Да, Нин кивнул. Обычные хаос-миры живут только цикл хаоса. Будучи уничтоженными, они объединяются в миры сердец, которые затем породят новый мир и новый цикл жизни. Давным-давно мать Нува привела наши три царства к победе над едиными воротами. С тех пор прошло 9 циклов хаоса. 9. Это абсолютный предел. Пришло время разрушения трех царств. Тогда что нам делать? Должны ли мы повлиять на происходящее и остановить это? Спросила Ясная Луна. А зачем? Разрушение и перерождение — все это часть цикла, естественное функционирование хаос-вселенной. Нин улыбнулся. И главные силы трех царств давно создали свои собственные хаос-миры. Мы просто переместим Ласточкину гору в один из них. Хорошо, кивнула Ясная Луна. В эти дни эксперты были спокойными, как облака трех царств. У них было приличное количество даже Дао-Лордов Самсара. С тех пор, как Нин принес 300 с лишним наследий гегемонов в три царства, они пережили еще один золотой век. Культиваторы взорвались силой, скорость, с которой три царства рождали экспертов, была даже более высокой, чем на планете в каменной стене адский слон. В исконном хаосе вне трех царств. Это был регион, который был в десятки тысяч раз обширнее самих трех царств, и хаос-миры были разбросаны по всему региону в соответствии с невероятно сложной формацией. Здесь насчитывалось в общей сложности 3900 хаос-миров, и они были связаны друг с другом в массивную формацию, которую Нин разработал на основе своего понимания ДАО-формаций. Диски ситхов были размещены внутри формации, став ее частью. С тех пор, как Нин начал по-настоящему анализировать формации ситхов, он, наконец, смог безупречно использовать диски ситхов. Сила формации дисков ситхов была такой, что даже гегемонам было бы чрезвычайно трудно нарушить их оборону. В течение бесчисленных лет 3 с лишним тысячи хаосмиров породили бесчисленные живые существа. В результате жители трех царств действительно процветали. Вот и оно. Множество фигур стояло в космосе, глядя в далекие три царства. Нин, Субхути и демон ветра в золотой одежде стояли перед этой группой. Нин был экспертом номер один в трех царствах. Это было само собой разумеющимся фактом. Субхути и демон ветра были невероятно талантливыми. Проанализировав более 300 наследий гегемонов, они объединили несколько высших даа и стали даа-лордами Самсара. К этому моменту и Субхути, и демон ветра были даа-лордами третьей ступени. Майтрия, сумасшедший Цзи, Суньюкун, нефритовая чаша, Куафу в общей сложности 19 человек стали даа-лордами Самсара. Однако ни один из них не смог объединить несколько высших даа. Майтрия был одним из наиболее впечатляющих, по крайней мере, овладевших одним верховным даа. Что касается культиваторов мирового уровня, их было очень много. К настоящему времени их было более 10 тысяч. Даже Ясная Луна была способна тренироваться на мировом уровне своей собственными силами. Увы, отец и мать Нина были намного слабее, когда дело доходило до совершенствования. Хотя Нин лично руководил ими, они все еще не смогли достичь мирового уровня. В конце концов, Нину пришлось полагаться на использование таблеток, чтобы принудительно поднять отца и мать на мировой уровень. Три царства переживают золотой век. У нас более 10 тысяч культиваторов мирового уровня. Это чуть меньше, чем на территории бесплодных земель. Однако у нас гораздо больше даа-лордов Самсара, чем на территории бесплодных земель. Субхути эмоционально вздохнул. Чем больше я брожу по внешнему миру, тем сильнее чувствую, что три царства действительно невероятны. Да, Нин кивнул. Однако хаос-вселенная – огромное место. Есть больше несколько других мест, породивших большое количество экспертов. Техники, которые принес Черный Север, тоже очень помогли. В среднем все культиваторы трех царств поднялись на целый уровень, сказал демон ветра. В противном случае мы бы ни за что не получили столько даа-лордов Самсара. А Субхути и я, вероятно, не слили бы верховные даа. Нин согласился с этой оценкой. Хороший запас методов был чрезвычайно важен, поэтому вечные считали эти 300 с лишним наследий бесценными сокровищами. Увы, Нин был теперь настолько могущественен, что вечные даже не осмеливались и слова против него молвить. Все, что они могли сделать, это притвориться, что ничего не произошло. Свист, свист, свист. Далекие три царства медленно разрушались. Один мир за другим начал рушиться, реки и горы начали распадаться. Нин и главные силы, рожденные в трех царствах, наблюдали издалека, их сердца были полны эмоций. Однако все они были спокойны, потому что они уже переместили всех и все, о чем они заботились, из трех царств. Быстро, смотрите туда. Новое мировое сердце начинает обретать форму. Мировое сердце трех царств. Различные даа-лорды и культиваторы мирового уровня болтали между собой. Нин тоже внимательно наблюдал. Огромные три царства продолжали разрушаться до тех пор, пока их ядро не превратилось в невидимую черную дыру, которая поглощала все на своем пути. Все разбитые куски мирового мусора были втянуты в эту невидимую дыру, заставляя ее медленно стабилизироваться и становиться твердой. Невидимая волна силы появилась из нее. Это заставило Нина испытывать смутное чувство благоговения. Это была сила самой сущности хаос-вселенной. Наконец, обретает форму. Там новое мировое сердце трех царств. Нин смотрел издалека. Три царства уже полностью исчезли, оставив после себя пару сверкающих драгоценных камней, которые, встроенных друг в друга. Обычно мировые сердца состояли из одного идеального камня. Тем не менее, сердце трех царств было уникальным, так как они были образованы в результате столкновения двух хаосмеров. Оба драгоценных камня были повреждены и потеряли определенные части, но каждый из них, как оказалось, компенсировал потери другого, два сформировали идеальное целое. Соединенное двойное мировое сердце было ослепительно красивым и просто изумительным. Нин никогда раньше не видел такого мирового сердца. Как красиво! Нин не мог не ахнуть от восторга. Том 37, глава 26. Семь пылающих адов, значит, это мировое сердце наших трех царств? Я никогда не видел ничего прекраснее, сказал Субхути, удивленно ахнув. Он пристально смотрел на мировое сердце. Оно обладает особым магнетизмом, как будто оно наполнено бесконечной жизненной силой и возможностями. Демон ветра также удивленно кивал, его глаза были будто опьяненными. Каждый луч света, исходящий от этого драгоценного камня, нереально прекрасен. Цзи Нин тоже медленно кивнул. Все трое были невероятно талантливыми фигурами. Нин, разумеется, был самым искушенным. Только подумайте о том, сколько сокровищ гегемонов и императоров достались ему в царстве нефритового пламени. Он уже видел все виды сокровищ. Субхути и демон ветра теперь были невероятно талантливыми дао-лордами третьей ступени, которые были на том же уровне силы, что и лорд секты, когда Нин и лорд секты сражались впервые. Все они были опытными фигурами и все трое были по-настоящему ошеломлены тем, насколько прекрасным было мировое сердце. Оно было совершенно не похоже на другие мировые сердца. Это, должно быть, причина, по которой наши три царства породили таких сильных культиваторов, сказал Нин. Принимая во внимание то, насколько необычным является мировое сердце, хаосмир, рожденный от него, будет, естественно, также необычным, улыбнулся Субхути. Давайте посмотрим, как в конечном итоге будут выглядеть новые три мира, предложил демон ветра. Время текло медленно. Субхути, демон ветра и другие крупные державы продолжали молча наблюдать, как мировое сердце продолжает трансформироваться. Мировое сердце медленно растаяло, его мощность рассеялась на 9000 различных частей, а оставшееся ядро стало намного меньше, чем было в первоначальном виде. Оно было самым большим из 9000 штук. Прошло 36000 лет. 9000 богов и демонов изначального хаоса появились на свет. Эти демонические боги находились на разных уровнях силы в зависимости от того, сколько энергии мирового сердца они поглотили. Самые слабые были просто на уровне эмпирейских богов, а самым сильным был демон, рожденный из остатка ядра, похожего на миниатюрное мировое сердце. Он уже родился на мировом уровне власти. Этот демон мирового уровня родился с такой подавляющей силой, что другие демоны не смели приблизиться к нему. Это заставило его почувствовать великое одиночество, и в один прекрасный день он поднялся на ноги и поднял руки вверх. Ими он прорвал изначальный хаос и создал вокруг себя огромный хаосмир. Его тело начало увеличиваться в размерах, когда он вылил всю свою энергию на поддержание и укрепление этого хаосмира, а также его рост. Этот демон хаоса должно быть даже сильнее, чем когда-то был Паньгу. Субхути отошел на расстояние, наблюдая, как рождаются новые три царства. Такой была его оценка. Когда-то Паньгу был одним из самых могущественных демонов хаоса в мире хаоса Паньгу, но мировое сердце там было просто одним идеальным камнем, сказал демон ветра. Новые три царства отличаются. Их мировое сердце было сформировано в результате столкновения и слияния единого хаосмира и хаосмира Паньгу. Он смог родить демона хаоса, который сильнее, чем даже Паньгу. Но как только он установит небеса и землю, он умрет. Нин не мог не вздохнуть, наблюдая за этим. Этот невероятно могущественный демон хаоса руководствовался невидимыми законами. Само его существование было ради установления этого хаосмира. Наконец, демон хаоса умер от истощения, но он уже создал невероятно обширный новый хаосмир. Старые три царства были разбиты на бесчисленные кусочки, но новые три царства были совершенно целыми. Демоны сражались в новых трех царствах за превосходство, и родились всевозможные новые формы жизни. Появлялось все больше и больше смертных форм жизни, и в конце концов были изобретены методы совершенствования, которые позволили им встать на путь культивации. Новым трем царствам, как довольно необычному типу хаосмира, суждено было прожить довольно долгую жизнь. Прошли два цикла хаоса, но он оставался чрезвычайно стабильным. Странно, несмотря на то, что мы не приложили слишком много усилий, чтобы направлять новые три царства, мы оставили много наследия в космосе вокруг него. Мы даже взяли некоторых из самых талантливых культиваторов из новых трех царств под опеку и передали им наши самые ценные техники. Почему ни один из них не смог объединить несколько высших дао? Субхути, демон ветра и Нин устроили еще одну встречу. Субхути был весьма озадачен состоянием трех царств. Нин тоже медленно кивнул. Я тоже это заметил. Кажется, что, по сравнению со старыми тремя царствами, у культиваторов новых трех миров в целом более низкий уровень потенциала. Тем не менее, они все же впечатляют по сравнению с внешним миром. Мы тайно руководили новыми тремя царствами в течение двух циклов хаоса, что позволило им родить более 100 культиваторов мирового уровня. Там пока нет дао-лордов, самсара, но это все равно впечатляющий результат. Демон ветра улыбнулся. Честно говоря, нам пришлось пройти процесс постепенного увеличения нашей мощи. До столкновения с миром Паньгу и единым хаос-миром мы с Субхути не были так сильны. Когда я столкнулся с угрозой уничтожения, у меня внезапно появилось прозрение, которое позволило моей скорости полета превысить пределы небесного дао. Как только началась эра трех царств, Субхути и я стали намного сильнее, поскольку проводили больше времени в тренировках. Его мастерство в дао-пространство времени стало еще более непостижимым, а я научился более идеально объединять ветер и пространство. Потребовалось много времени. Затем ты даровал нам эти невероятные приемы, прежде чем мы действительно пришли к власти. Нин кивнул. По мере того, как повышался его собственный уровень понимания, он начал лучше чувствовать будущее и судьбу. Теперь у Нина появилось ощущение, что эра трех царств, возникшая в результате столкновения между хаосом миром Паньгу и единым хаос миром, станет самой могущественной эпохой для трех царств. Все последующие поколения будут значительно слабее, и даже самое высшее наследие этого не изменит. А, Нин неожиданно пришел в восторг. Похоже, Черный Север только что получил хорошие новости. Демон ветра улыбнулся. «Я только что нашел способ спасти моего хорошего друга», — сказал Нин. «Звездное море ужаса. Царство нефритового пламени. Скрытая комната». Божественный двойник Нина оставался сидеть над алтарем, глядя вниз на огромную, в форме цветка, схему формации семи пылающих адов. «После обучения более 1000 ускоренных циклов хаоса я наконец-то овладел этой диаграммой формации». Нин был в восторге. «Это было чрезвычайно трудной задачей. Чтобы полностью раскрыть диаграмму формации, нужно было достичь чрезвычайно глубокого уровня понимания дао-пространства и дао-огня и, конечно же, дао-формаций. Таким образом, Нин впервые провел немало времени, анализируя дао-огня. Огонь и вода взаимно противостояли друг другу, но также и усиливали друг друга. Таким образом, Нин также решил потратить некоторое время на дао-воды, чтобы быстрее и глубже понять дао-огня. Нин провел полный цикл хаоса, чтобы достичь уровня архонта в дао-воды, даже с помощью помоста Атарха. Что касается дао-огня, то прошло 3 полных цикла хаоса. Далее Нин сосредоточился на пространстве. Нин на самом деле не был талантлив в этом отношении, и пространство был невероятно трудным дао. Сосредоточившись на дао-пространство, Нин также провел часть своего времени, анализируя дао-грома, потому что он обнаружил, что дао-грома тесно связано с дао-пространство. Нин был довольно силен в дао-грома. Ему потребовалось всего 2 цикла хаоса, чтобы он достиг уровня архонта в этом дао. Только завершив работу над дао-грома, он снова сосредоточил все свое внимание на дао-космоса. Ему понадобилось более 200 ускоренных циклов хаоса, прежде чем он смог создать технику уровня архонта, относящуюся к дао-пространство. Теперь он достиг достаточных высот как в огне, так и в космосе. Нин теперь обратил все свое внимание на искусство формаций. Дао-формации было чрезвычайно сложным и удивительным дао. Нин провел более 800 циклов хаоса в ускоренном времени, прежде чем он наконец смог достичь достаточно высокого уровня, чтобы понять, как работает схема формации семи пылающих адов. К счастью, у Нина был доступ ко многим записям формации ситхов, которые оставил Атарх Пробужденный. Эти методы включали в себя множество описаний, позволяющих Нину понять их фундаментальные принципы, а затем взять под контроль схему формации. Да, формация действительно безумно сложная. Нин потерял дар речи. Мне помогал каменный помост Атарха, а я все же потратил более 800 ускоренных циклов хаоса, работая над ним. Если бы у меня не было каменного помоста, я бы потратил в 1000 раз больше времени на тренировки, не имея возможности добиться успеха. Другими словами, не было бы никакого шанса закончить освоение за свои 108 000 циклов. Нин чувствовал себя довольно счастливым. Слава богу, у него был каменный помост Атарха. Вот почему он потратил всего лишь 800 циклов хаоса, чтобы разобраться в диаграмме формации семи пылающих адов. Это было доказательством того, что для Дао-лордов лучше всего было сосредоточиваться на своих областях знаний. Нин был опытным в Дао-меча, поэтому он и обучался этому довольно быстро. Он также был опытен в воде и громе, поэтому он довольно быстро тренировался в этих двух Дао. Огонь давался немного медленнее, в то время как пространство было просто нереально тяжелым. Ему потребовалось 200 циклов хаоса, чтобы достичь уровня Архонта в нем. Что касается Дао-формаций, об этом даже говорить не стоит. Для меня найти каменный помост Атарха было огромной удачей. О, лорд секты, ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты сможешь выбраться из этого места. Нин усмехнулся. Он действительно был в восторге. Потратив в общей сложности более 1000 циклов хаоса, он, наконец, решил диаграмму формации семи пылающих адов. Это чувство волнения и удачи действительно было радостным. «Дай-ка посмотреть, смогу ли я все это контролировать». Клон божественной силы Нина посмотрел вниз, отправив волну своей силы. Гул, огромная цветкоподобная диаграмма семи пылающих адов начала светиться. Бесчисленное количество теневых изображений появилось по всей скрытой комнате управления. Изображения представляли все царство нефритового пламени. Появились все пламенные тоннели и тюрьмы, находящиеся под контролем Нина. Теперь он мог активировать любую тюремную камеру одной мыслью. А клон божественной силы Нина внезапно сузил глаза, повернувшись, чтобы посмотреть в самый центр проекции царства нефритового пламени. На самом деле был еще один скрытый регион, расположенный прямо под тюремным. Есть еще один секретный регион, Нин нахмурился. Том 37, глава 27. Огненный бог. Скрытая контролируемая комната в самом центре тюремного района предназначалась для управления диаграммой формации, которая управляла всем царством нефритового пламени. Для чего же тогда предназначалась эта вторая скрытая комната прямо под тюрьмами? Включись. Цзинин отправил нить своей воли, заставив весь внешний слой царства нефритового пламени загреметь. Слой начал двигаться и поворачиваться. Каждая тюремная камера начала крутиться, а также менять свою конфигурацию. Так я думал. Эта скрытая комната на самом деле является источником энергии всего царства. Нин улыбнулся. Как случилось, что механизмы царства нефритового пламени поддерживались так долго? Откуда взялась эта энергия? Хотя царство нефритового пламени могло поглощать энергию из внешнего мира, следует помнить, что царство нефритового пламени когда-то было способно выпустить волну уничтожения ужасающей силы. Энергии, поглощенная из одного только внешнего мира, не было бы достаточно, чтобы развязать такую атаку. Для этого должен был быть внутренний источник энергии. Как только Нин обнаружил вторую скрытую комнату, он сразу предположил, что это может быть источник энергии царства нефритового пламени. Когда он проверил включение царства нефритового пламени, он сразу обнаружил, что энергия начала вытекать из этой скрытой комнаты. Что за энергетическая скважина способна выпустить волну уничтожения? Нин был довольно сильно заинтригован. Корабль Нина мирно висел в воздухе, в центре тюремного региона царства нефритового пламени. Нин в белой одежде сидел на молитвенном коврике, в позе лотоса, и молча медитировал. Что касается лазурного демона, он от скуки ел и пил в одиночестве. «Нам нужно совершить небольшое путешествие», — сказал Нин, открыв глаза. «Пришли другие гегемоны?» — озадаченно спросил лазурный демон. «Нет, мы полетим в другую часть тюрьмы». Нин собирался сначала проверить скрытую комнату, а затем спасти лорда секты. Лорд секты ждал уже довольно долго, еще несколько минут не убьют его. Свист. Корабль быстро начал движение по тюремному региону. Пролетев целый час, он достиг области абсолютной темноты в самом низу тюремного региона. Раскройся. Нин взял под контроль схему формации семи пылающих адов. Одной лишь мыслью он заставил скрытую комнату открыться перед ним. Свист. В темноте внезапно появились гигантские красные медные ворота. Они медленно начали открываться. Когда это произошло, взрывная волна тепла вырвалась с другой стороны, заставив пространство окружающей области искривиться и скрутиться, как пар. Нин видел пылающий жар и огонь с другой стороны красных медных ворот. Ох-ох, лазурный демон был очень взволнован. Он со смехом сказал: «Я думал, что царство нефритового пламени и так довольно жаркое место, учитывая пламя, которое заполняет его тоннели, но это пламя в сравнении с ним не идет. Выпусти меня из корабля, я хочу пойти посмотреть, насколько жарко это пламя. Оно даже заставило пространство исказиться и скрутиться. Хорошо. Мыслью Нин убрал корабль. Нин, лазурный демон и оттепель стояли в пустом пространстве. Корабль исчез. Теперь они могли непосредственно ощущать волны тепла, которые накрывали их. Как жарко. Нин чувствовал, будто его бросили в огненный котел. Было так жарко, что приходилось напрягаться, но его тело, естественно, было способно выдержать такой уровень тепла. Одна эта жара в мгновение превратит Дао-лордов второй ступени в пыль. Гегемон лазурный демон улыбнулся. «Пойдем, посмотрим. Хозяин, сначала мне позволь войти внутрь», — предложил оттепель. «Хорошо», — Нин кивнул. «В плане выживания, защитник ситхов, вероятно, превосходил даже гегемона лазурного демона». Свист. Оттепель немедленно пролетел гигантские красные медные ворота. На его простом лице появилось недоверие. Затем он обернулся и позвал. «Хозяин, ты можешь войти. Здесь очень жарко, но для тебя это не опасно». «Хорошо, мы тоже идем», — ответил Нин. Однако лазурный демон все же первый решил штурмовать ворота. Вжух, вжух. Они прошли через гигантские красные медные ворота. Одной лишь мыслью Нин закрыл за ними ворота. А, как только Нин прилетел сюда, он был ошеломлен тем, что увидел. Земля была совершенно черного цвета. Нин сразу же понял, что это черная руда глубокого огня. Вдалеке находился покрытый пламенем огромный крылатый зверь размером в сотню километров. Все тело существа было огненно-красным, на спине его красовалась пара ослепительных огромных крыльев. Его тело походило на тело огненно-красного медведя, но оно было полностью покрыто бесчисленными пылающими чешуйками. Бум! Свист! Вдруг раздался тяжелый звук. Это был звук звериного храпа. Короткие ноги его были увиты черными цепями, крылья тоже были обмотаны цепями. Эти шесть черных цепей уходили в пустоту. Большое количество пламени медленно тянулось по этим цепям в пустоту. Пламя, покрывавшее его тело, сформировало ритмический ряд тепловых волн, которые распространялись во всех направлениях. Пламя, которое он генерирует неосознанно во время сна, достаточно горячо, чтобы температура здесь была настолько высокой, что мгновенно уничтожит Дао-лордов второй ступени. Гегемон лазурный демон был довольно сильно ошеломлен. Это пламя должно быть на несколько уровней сильнее. Оно могло бы уничтожить обычных вечных императоров. Даже в спящем виде пламя обладает такой силой, что это за зверь. Нин тоже был ошеломлен. Он думал, что энергия для царства нефритового пламени будет подобна энергии жемчужины воробьиный демон. Кто бы мог подумать, что это будет живое существо. Может быть, это демон исконного хаоса? Внезапно предположил гегемон лазурный демон. Демон исконного хаоса? Нин был ошеломлен. Они были самыми страшными формами жизни хаос-вселенной, порожденные первичными сущностями самой хаос-вселенной. Они были рождены с практически неразрушимыми телами и обладали непостижимым уровнем власти. Однако они были довольно неразумными, возможно, в лучшем случае сопоставимыми с обычными смертными детьми. Они бродили в одиночестве по хаос-вселенной, а когда они время от времени сталкивались с королевскими вселенными, они пожирали их целиком. В результате, за бесчисленные эры демонами исконного хаоса было уничтожено немало королевских вселенных. Увы, ничего не поделаешь. Даже ужасающие сверхлорды в лучшем случае просто оставались в живых перед лицом атаки демона исконного хаоса. Никто, кроме атархов, не мог им помешать. Даже если бы такая могущественная сила, как королевский лорд-повелитель ветра, столкнулась с таким зверем, пожирающим королевскую вселенную, у него не было бы иного выбора, кроме как просто наблюдать в бессилии. Демоны исконного хаоса любят есть зеленую лазурь. Эта мысль внезапно пришла в голову Нина. Он приобрел зеленую лазурь в зверином мире, который Атарх Балинь превратил в волшебную сокровищницу. Если демон исконного хаоса съест лазурь, он попадет под контроль Нина и станет его слугой. Это точно, демон исконного хаоса. Я не могу представить себе другое существо, которое может быть таким могущественным. Гегемон лазурный демон тоже не был уверен, потому что он никогда раньше не сталкивался с демоном исконного хаоса. Да, это он. Он называет себя огненным богом, неожиданно произнес оттепель. Огненный бог, Нин и лазурный демон с удивлением взглянули на защитника. Да, до войны рассвета, когда ситхи находились в расцвете сил, они обнаружили этого демона исконного хаоса. Некоторые из самых ужасающих и влиятельных экспертов ситхов отправились захватить его, а затем заключили в тюрьму, предназначенную для заключения крупных сил. Однажды я вошел сюда со своим хозяином и сам увидел огненного бога. Тогда один из тюремщиков представил его нам и сказал, что он невероятно силен. Три возвышенных ситха должны были работать вместе, чтобы захватить его. Нин кивнул. Побеседовав с Оттепелью в прошлом, он знал, что наиболее влиятельными представителями расы ситхов были те, кого называли возвышенными. Они были гораздо более могущественными, чем даже сверхлорды. Но, конечно, они все же были далеки от того, чтобы соответствовать атархам. Самыми могущественными экспертами со стороны культиваторов были атархи, и именно атархи привели их к победе и уничтожению ситхов и их возвышенных. «Я не ожидал, что огненный бог окажется здесь», — сказал Оттепель. Нин все понял. Использовать демона исконного хаоса в качестве источника энергии неудивительно, что царство нефритового пламени было настолько ужасающим раньше. Каждая десятая волна, волна уничтожения, была способна с легкостью уничтожить всех и все ниже уровня силы атарха. Это было нечто более страшное, чем сам демон исконного хаоса. Так было благодаря силе формации, которая извлекала его энергию. Тогда шесть цепей, связывающих его, Нин наблюдал издалека. Шесть цепей гарантировали, что этот мощный демон исконного хаоса не сможет дать отпор, и от него можно будет получить энергию. Кажется, это своего рода подавляющая формация, которая также обладает эффектом поглощения энергии. Нин внимательно изучил шесть цепей, бесчисленные руны и узоры, которые их покрывали. Теперь он был экспертом в дао-формации, но он все же находил эту формацию довольно сложной. Это было связано с тем, что путь Нина начался со схемы формации семи пылающих адов, в то время как эти цепи принадлежали к совершенно другой категории формаций. Будет немного сложно разорвать эти цепи и выпустить этого демона исконного хаоса, но, учитывая мои навыки в дао-формации, а также записи ситхов, которые оставил Атарх Пробужденный, у меня все же есть шанс добиться успеха, размышлял Нин. Однако прежде чем выпустить это существо, я должен сначала накормить его зеленой лазурью. У него была только одна зеленая лазурь. Нин был обеспокоен тем, что, если он ее достанет, огненный бог может просто разбить ее в пыль. Это доставит хлопоты. Грохот дремлющий огненный бог внезапно расправил крылья, черные цепи, обмотанные вокруг него, загремели. Он открыл свои огненно-красные глаза, сердито глядя на далекое трио. Нин, лазурный демон и Оттепель почувствовали невидимое давление. Они поспешно отступили, в то время как Оттепель встал впереди Нина. «Долго вы, трое, будете болтаться передо мной, это начинает меня бесить. И как я должен спать?» Огненный бог был полон ярости. Том 37, глава 28. Пламя все тело огненного бога было покрыто пламенем, его взгляд был немного отстраненным, будто он еще не до конца проснулся. «Проваливайте и не беспокойте меня», — рявкнул огненный бог. Но затем его размытый взгляд внезапно сфокусировался и сузился, когда он пристально посмотрел на защитника ситхов, стоящего перед Цзинином. Чешуя на теле существа, казалось, встала дыбом. Его взгляд наполнился гневом, когда он выкрикнул слово «Ситх, нехорошо». Лазурный демон побледнел и поспешно подлетел к Нину. «Будь осторожен, хозяин». Оттепель серьезно смотрел на него. Бум. Огненный бог двинулся вперед, размахивая своими гигантскими лапами. Его массивное тело, похожее на медвежье, было ужасающе сильным. Волна сильнейшего давления была вызвана самыми обычными его движениями. Все колебания пространства-времени замерли и пришли к полной остановке. Нин даже почувствовал, что скорость его мышления стала вялой. Необъяснимое чувство страха наполнило его сердце. Бум, бум, бум. Шесть черных цепей, обмотанных вокруг огненного бога, мгновенно натянулись. Сила цепей мгновенно вернула в исходное положение атакующего огненного бога. Арррр! Огненный бог разочарованно взвыл, яростно пытаясь вырваться на свободу. Его крылья трепетали, а тело дрожало. Шесть черных цепей с силой звякнули, но как бы ни пыталось существо бороться с цепями, оно никак не могло их повредить. Ситхи приложили немало усилий для создания этих цепей и обеспечения того, чтобы это место использовало энергию этого демона исконного хаоса. «Черт возьми, ситх, черт тебя подери, черт тебя подери, ты снова предстал передо мной, ты, черт тебя дери, ситх». Глаза огненного демона были налиты кровью и бешеной яростью. Нин и лазурный демон вздохнули с облегчением. Слава богу, что цепи связывают его. В противном случае мы были бы в серьезной опасности. Нин все еще чувствовал страх. Демоны исконного хаоса были ужасающе страшными существами, способными с легкостью пожирать целые королевские вселенные. Сверхлорды не смогли победить их. В лучшем случае они с трудом смогли бы выжить. Если бы гегемон лазурный демон действительно попытался сразиться с одним из них, его бы просто уничтожили. Слишком страшно. Обычная волна от его когтей заставила меня почувствовать смертельную опасность, сказал гегемон лазурный демон в паническом ужасе. В прошлом я только слышал об этих существах. Я никогда не видел одного из них. Теперь я наконец понимаю, насколько ужасны демоны исконного хаоса. Не ослабляя силы, хозяин, защитник ситхов продолжал защищать Нина. Яростные вопли все еще борющегося с цепями огненного бога эхом разносились по всему скрытому региону. Внезапно он открыл рот и выплюнул шар темно-красного огня. Огонь пронзил воздух и охватил всех троих. Нехорошо. Нин сразу занервничал. Его подсознание кричало ему, что он в опасности. Оно давало ему понять, что даже такой чрезвычайно талантливый Дао-лорд, как он, немедленно погибнет, если темно-красный огонь коснется его. Даже его неуязвимая форма не сможет спасти его. Свист. Тело оттепели внезапно резко увеличилось в размерах. Оно, казалось, стало жидким. Это позволило ему трансформироваться в гигантский металлический барьер. Он полностью закрыл собой Нина и гегемона лазурного демона. Свист. Темно-красное пламя пронеслось мимо каждого дюйма голема. Но оттепель в форме барьера смог блокировать каждый язык пламени. Огонь продолжал вспыхивать около него, но он смог выдержать. «Оттепель!» — воскликнул лазурный демон. «Ты сможешь это выдержать? Не волнуйтесь. Это пламя не сможет причинить мне вреда!» — отозвался эхом его голос. «Впечатляет, впечатляет!» — изумленно ахнул лазурный демон. «Защитник ситхов действительно невероятен. Мы, культиваторы, никоим образом не можем сравниться с вами, големами, с точки зрения стойкости. Хоть у меня и есть грозное божественное тело, я бы не осмелился заявить, что после столкновения с этим пламенем останусь невредимым». Нин кивнул и улыбнулся. «Любой более или менее приличный голем сопоставим с вечными сокровищами высшего сорта, в то время как мое собственное тело в настоящее время в лучшем случае сравнимо только с высококачественными вечными сокровищами. Что касается оттепели, он, голем-защитник, разработанный и созданный ситхами, необычный голем, который является одновременно и жестким, и гибким. Повредить его очень сложно. Хозяин». Голос оттепели снова эхом отозвался за барьером. «Если бы огненный бог не был прикован цепями, он, вероятно, смог бы легко разорвать меня на части, учитывая, насколько он силен. Но так как он, к счастью, скован цепями, если это пламя, все, что у него есть, он вообще не сможет причинить мне вреда». Нин смотрел сквозь полупрозрачный металлический барьер. Огненный бог явно находился в состоянии бешенства. Он продолжал яростно извергать этот, внушающий ужас, огонь. Это существо обладало способностью с легкостью уничтожать целые королевские вселенные, и даже его огненного дыхания было достаточно, чтобы повергнуть в ужас гегемонов. Потребовалось три возвышенных ситха, самых влиятельных представителя расы ситхов, работающих вместе, чтобы захватить его. «Какое раздражительное существо! Кажется, оно действительно ненавидит ситхов», — размышлял Нин. Огненный бог продолжал извергать огонь еще целый час, прежде чем остановился. Он осознал, что он ни в коей мере не повредит барьер. Свист. Оттепель вернулся в свою нормальную форму и встал рядом с Нином. «Я запомнил тебя, ты, ситх!» — снова взревел огненный бог, пристально глядя на защитника. «Подожди минутку!» — поспешно крикнул Нин. «А?» Только тогда огненный бог обратил свое внимание на Нина и гегемона лазурного демона. «Культиватор, культиватор, который служит ситху». Огненный бог, казалось, обозлился еще сильнее. «Огненный бог, ситхи были уничтожены бесчисленные эры назад», — поспешно сказал Нин. «После победы над ситхами их сокровища и реликвии попали в руки наших цивилизаций культиваторов. Что касается этого голема-защитника, он попал в мои руки и теперь мой слуга. Я не имею никакого отношения к ситхам». «Ситхи уничтожены?» Огненный бог был поражен, его глаза сузились от удивления. Когда-то он жил беззаботной свободной жизнью, но потом из ниоткуда обрушился этот кошмар. Появились три ситха, они были слишком сильными. Огненный бог пытался дать отпор, но все трое работали вместе, чтобы захватить его. С того дня он потерял свою свободу. В конце концов, он был заключен сюда, а его энергия извлекалась ими. Хотя он не был особо умным, о своей ненависти к ситхам он не забыл. Когда он увидел защитника, он сразу же узнал голема. Уровень его интеллекта был низким, но память была идеальной. «Да, уничтожены. Ситхи давно уничтожены», — поспешно сказал Нин. «Истреблены много веков назад. Разве ты не заметил, что спишь так долго и тебя не потревожил ни один ситх?» — спросил Гегемон лазурный демон. Огненный бог заморгал. «Я действительно очень-очень долго спал. Прошло много времени с тех пор, как эти шесть цепей стали истощать твое пламя, верно?» — спросил Нин. «Да». Огненный бог удивленно обернулся, затем серьезно кивнул. Он бросил ненавистный взгляд на черные цепи, связывающие его. «Давным-давно эти цепи начали истощать большое количество моего пламени. Порой они истощали так много, что я чувствовал себя абсолютно бессильным. Но в то время, когда я спал на этот раз, это правда, они ничего не истощали долгое время. И теперь ко мне пришли два культиватора. Значит ли это, что ситхи действительно истреблены? Они действительно уничтожены», — одновременно ответили Нин и лазурный демон. «Но ситхи действительно были сильны. С легкостью их не уничтожили бы», — пробормотал про себя огненный бог. Претерпев немало страданий от рук ситхов, он продолжал их бояться. Нин и лазурный демон были культиваторами, поэтому к ним огненный бог не испытывал особой вражды. Хотя прошло какое-то время с тех пор, как последний ситх посещал его, существо все еще питало сомнения в том, действительно ли ситхи были уничтожены. «Давай посидим и поболтаем, лазурный демон». Нин внезапно взмахнул рукой, в результате чего перед ними появились два столика с вином. Нин за один из столиков. Лазурный демон был довольно сильно озадачен. Почему Нин сейчас вдруг захотел есть и пить? Тем не менее, лазурный демон был немного прожорлив, поэтому он не жаловался. Он немедленно сел за свой стол и взял большой кусок мяса одной рукой и бокал вина другой. «Черный север, с чего ты вдруг задумал пировать?» — спросил лазурный демон, жуя. «Я провел циклы хаоса, размышляя о формациях. Прошло много лет с тех пор, как у меня было что-то хорошее», — сказал Нин. Затем он улыбнулся и отвел взгляд. «Огненный демон, тебе нужно что-нибудь поесть или выпить?» Его настоящей целью сейчас было не пиршество, он хотел приручить огненного бога. Ему нужно было придумать способ убедить его съесть зеленую лазурь. Он никогда не сможет простить себя, если хотя бы не попытается укротить демона исконного хаоса, пойманного в ловушку. «У меня уже есть пища». Огненный бог уселся, взмахнув лапой. На этой лапе был браслет, который неожиданно загорелся. Свист, свист, свист. Бассейны деликатесов начали вылетать ниоткуда. Там было и мясо, и духовные фрукты. Огненный бог самодовольно взглянул на Нина и лазурного демона, затем начал поглощать свою еду. Том 37, глава 29. «Ты – самый лучший, Черный Север». Легенды гласят, что демоны исконного хаоса бродят в космосе в одиночку. Они довольно тупые и их легко разозлить, но единственное, что им нравится делать, так это есть. Лазурный демон потягивал вино, поглядывая в сторону далекого огненного бога. Он разговаривал с Цзинином мысленно. Они чуть ли не все подряд едят. Когда они попадают в королевскую вселенную, они медленно продвигаются и пожирают саму вселенную и все ее содержимое. Пока они скитаются, они, как правило, создают свои собственные сокровищницы и помещают в них живых существ, чтобы существа подавали им еду и вино, когда только они этого пожелают. Цзинин кивнул. Конечно, он все это знал. С тех пор, как он приобрел зеленую лазурь, он сразу же стал по крупицам собирать информацию о демонах исконного хаоса. Как он мог не знать, что демоны исконного хаоса любят есть? Это стало причиной, по которой Атарх Балинь модифицировал эту зеленую лазурь с целью использовать ее для управления демоном исконного хаоса. «Брат, лазурный демон, я приобрел много разных видов духовных фруктов и редких деликатесов у гегемонов и императоров, которые пришли в царство нефритового пламени. Хочешь попробовать?» — сказал Нин. «Хочешь поделиться?» Глаза лазурного демона загорелись. Редкие духовные плоды и деликатесы представляли огромный интерес для великих держав, но многие были настолько редкими, что великие державы почти их не ели. Как правило, они не ели их часто и в больших количествах. «Конечно, вот, попробуй немного этого вина. Оно мне досталось от гегемона темного леса», — сказал Нин, подняв большую тыкву и отправив ее гегемону. Свист. Аромат вина тут же разлетелся по всему скрытому региону. В глазах лазурного демона мелькнула жадность. «Ха-ха, похоже, что грабеж гегемонов и императоров действительно самый быстрый способ приобретения сокровищ. Я только один раз в прошлом пробовал вино из 6 бандитских пещер. Гегемон Темный Лес действительно впечатляет в дае расчетов. Кто-то, должно быть, попросил его о помощи и расплатился этим вином. Быстрее, дай мне попробовать. У меня не так много этого вина, так что пей его медленно. Как только мы прикончим тыкву, больше у нас не останется, сказал Нин. Хе-хе, я определенно буду наслаждаться им. Гегемон Лазурный Демон действительно был взволнован. Он был таким прожорливым. Далекий огненный бог понюхал воздух, затем поднял голову и повернулся, взглянув в их сторону. Кусок мяса выпал из открытого рта на землю, но он даже не заметил. Он пристально смотрел на винную тыкву на столе Нина. Запах вина сводил его с ума. Хотя в его сокровищнице было много живых существ, которые приносили ему еду и питье, рацион там был довольно простым. По-настоящему редкие духовные плоды и деликатесы можно было собрать только в исключительно уникальной среде, поскольку они были сформированы на основе использования различных уникальных видов энергии хаос вселенной. Как могло имение создать хорошую еду? Будем пить только по одному стакану за раз. Делай это медленно и даже не думай о том, чтобы попытаться меня перепить, скупо предупредил Нин. Хорошо, хорошо. Гегемон сгорал от нетерпения. Нин кивнул, разлив вино по бокалам. Свист. Темно-красная жидкость, почти цвета рубина, капала из тыквы в 2 бокала. Она выглядела очень аппетитно. А, Нин вдруг что-то почувствовал, и повернулся, посмотрев вдаль. Рот огненного бога был открыт, и он буквально пускал слюни на землю. Это-то вино. Огненный бог сглотнул, а затем спросил. Можно и мне немного? Он был рожден с любовью к еде и вину, но прошло уже много лет с тех пор, как он наслаждался таким прекрасным вином. Он был совершенно не в силах противостоять своему желанию. Ни за что. У нас только одна тыква. Этого даже для нас двоих недостаточно, поспешно сказал Гегемон Лазурный Демон. Ты не собираешься делиться? Огненный бог очень разозлился. Перестань пытаться пугать нас. Ты связан внутри этой клетки, а твое пламя не может нанести нам никакого вреда. Гегемон Лазурный Демон был слишком жаден до пищи. Он не собирался делиться вином, которое у них было. Ты. Глаза огненного бога вспыхнули негодованием. Он не был особо умным, но обычно он брал все, что хотел. Однако теперь, когда его поймали в ловушку, захватить что-либо силой было уже невозможно, но он действительно очень хотел выпить немного этого хорошего вина. Когда запахло этим вином, он потерял аппетит к тазам с едой, которая лежала перед ним. Лазурный демон, мы впервые видим демона исконного хаоса. Откушать и выпить с одним из них – большая удача. Давай не будем скупыми, сказал Нин со смехом. Верно, верно. Огненный бог мгновенно заволновался. Какой смысл кормить его? Это бессмысленно. Лучше бы ты меня накормил, ответил лазурный демон. Ты. Огненный бог впился взглядом в лазурного демона, чувствуя усиливающееся отвращение к этому тощему старику. Он яростно рявкнул. Я тебя съем. Давай, попробуй, хмыкнул лазурный демон. Довольно, хватит, давайте не будем драться. Огненный демон был захвачен ситхами, в то время как мы, культиваторы, вели кровавую войну против них. По идее все мы на одной стороне, сказал Нин. Верно, верно, тебя зовут Черный Север. Да, я согласен с тем, что ты говоришь на 100%. Ты прав, мы на одной стороне, сказал огненный бог. Нину было немного стыдно, он шутил с умом ребенка. Тем не менее, он в конечном итоге спасет существо, выпустив его из тюрьмы. Можно сказать, что это своего рода помощь. Я очень рад, что могу пировать вместе с демоном исконного хаоса. Вот, возьми вторую тыкву. Нин бросил тыкву в сторону огненного бога. Огненный бог заволновался, увидев ее. Он отправил невидимую руку энергии, которая поймала тыкву, вытащила пробку и налила вино. Огненный бог широко открыл пасть и стал глотать вино. Ты серьезно? Гегемон Лазурный Демон просто потерял дар речи. Да, все в порядке. У меня еще есть что поесть и выпить. От гегемонов я получил немало духовных фруктов и других сокровищ. Нин взмахнул рукой, из-за чего на столах появилось большое количество духовных фруктов и других особенных продуктов. Духовные плоды были уникальными плодами, которые некоторым образом могли воспринимать некоторые сущности хаос вселенной. Какие-то даже использовались в алхимии для улучшения таблеток, другие использовались для изготовления вина, в то время как третьи можно было есть сырыми. Те, что только что достал Нин, были вкусными. Они были намного вкуснее, чем легендарные персики бессмертия трех царств. Лазурный демон расхохотался. Он немедленно протянул свою большую, тощую руку, чтобы взять немного фруктов, и начал жевать. Сок фруктов брызнул в рот, его взгляд был довольным. «Можно я тоже возьму немного фруктов?» Далекий огненный бог умоляюще смотрел на Нина. Он уже допил вино. В конце концов, Нин дал всего только одну тыкву. Лазурный демон пил по одному глотку, в то время как огненный бог хлестал его как воду. Да, это чувство было великолепным, но все кончилось в мгновение ока. Огненный бог жаждал получить каждый из фруктов со стола, их аромат сводил его с ума. Обычно он собирал фрукты сам, но сейчас ему приходилось просить о подачке. «Ха-ха, фруктов у меня тоже много». Нин взмахнул рукой, вылетел большой контейнер с фруктами. В нем было 100 разных видов фруктов, и все они излучали разную, но потрясающую ауру. Одним из фруктов был большой предмет в форме яйца. Зеленая лазурь, которую приобрел Нин. Большой контейнер с фруктами полетел к огненному богу. Нин засмеялся. «На этот раз ты должен есть немного медленнее. Если ты проглотишь все за один присест, я тебе больше не дам». Огненный бог пускал слюни, глядя на таз с фруктами перед собой. Он хотел съесть их все, причем зеленая лазурь представляла для него особый интерес. Его глаза покраснели от волнения и благодарности, когда он взглянул на Нина. Казалось, этот культиватор был лучшим человеком во всей Хаос-вселенной. Он тут же сказал: «Ты лучший. Если я смогу сбежать отсюда, я обязательно помогу тебе». Он опустил голову и принялся есть фрукты. Нин казался довольно расслабленным, но по правде говоря, он внимательно наблюдал. Он должен съесть это. Он должен съесть зеленую лазурь. Как это вкусно. Прошло очень много времени с тех пор, как у меня было так много хорошей еды. Огненный бог был сильно взволнован. Даже до того, как ситх захватил его, ему очень редко выпадал шанс найти такую вкусную еду. Будучи пойманным, он вел еще более скучную жизнь. Ситхи вообще его не кормили. Он полагался только на свою еду и обычное вино, которое для него создали живые существа из его поместья. «Я собираюсь съесть этот первым. Он так вкусно пахнет». Огненный бог открыл рот и набросился на зеленую лазурь, которая была самой соблазнительной. Огненный бог поглотил зеленую лазурь, он с абсолютным блаженством разжевывал фрукт, прежде чем, наконец, проглотил его. Нин, сидящий вдалеке, быстро почувствовал пульсацию, исходящую от зверя. Невидимая рябь полностью слилась с телом огненного бога и проникла через его душу и истинную душу. Успех! Нин вздохнул с облегчением. Все выглядело очень просто, но нервничал он больше, чем во время недавней битвы. Огненный бог опустил голову, чтобы съесть еще фруктов. Он поглядывал на Нина. Он чувствовал себя все более преданным Нину. Просто он был очень хорошим человеком. Внезапно он почувствовал сильную привязанность к Нину, как будто Нин был человеком, которому он доверял в Хаос-вселенной. Он даже не осознавал, что его истинная душа находилась под влиянием. Все, что он знал, это то, что он почитал Нина и испытывал к нему чувство глубокой привязанности. Что касается Нина, он взял бокал вина и пошел прямо к огненному богу. «Хозяин!» Оттепель был в шоке. «Не подходи слишком близко к нему». Лазурный демон также был шокирован. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — сказал Нин. Он подошел к шести цепям и начал осматривать их. Он должен был придумать способ сломать формации жизнеобеспечения этих цепей. Только тогда он сможет спасти огненного бога. Если он не сможет этого сделать, приручение будет бессмысленным поступком. Том 37, глава 30. Друзья на всю жизнь. Черный север. Лазурный демон сидел в позе лотоса, но вдруг поспешно вскочил на ноги, чтобы оттянуть Цзинина назад. Огненный бог мог с легкостью убить даже гегемона. Ничтожный Дао-лорд был для него ничем. Как лазурный демон мог не беспокоиться? Но Нин двигался слишком быстро. За один шаг он оказался прямо рядом с огненным богом, который повернулся, чтобы посмотреть на крошечное пятнышко, только что появившееся рядом с ним. «Будь осторожен». Лазурный демон и оттепель затаили дыхание. Нин был теперь так близко, что они не смогли бы вовремя вмешаться. «Ты тоже хочешь фруктов?» Огненный бог смотрел на маленького человека перед собой с большим удовольствием. «Почему бы тебе с этого дня не держаться рядом со мной?» Нин поднял голову, чтобы посмотреть на гигантского зверя перед собой. «Хаэм, хорошо, но ты должен будешь меня кормить», — сказал огненный бог. «Никто не сможет приносить тебе столько духовных плодов каждый день. Тем не менее, я обещаю, что твоя еда будет намного лучше той еды, чем в твоем поместье, и ее будет больше», — пообещал Нин. Огненный бог на мгновение пришел в восторг, но затем обернулся, беспомощно взглянув на черные цепи позади себя. «Но я здесь в ловушке. Я хотел бы уйти с тобой, но не могу. Позволь, я посмотрю». Нин пролетел над ним, приземлившись на гигантское тело огненного бога и направившись к одной из черных цепей, прикрепленных к его крыльям. Лазурный демон и оттепель наблюдали это зрелище. Энно, лазурный демон был ошеломлен. Огненный бог, демон исконного хаоса. Почему он вдруг стал таким послушным? Разве демон исконного хаоса не должен был сейчас рассердиться и съесть любого, кто подойдет поближе? Укрощение демона исконного хаоса было невероятно трудной задачей. У него был интеллект ребенка и нрав ребенка. Вполне возможно, что в одно мгновение он будет весело шутить с культиватором, а в следующее с удовольствием его слопает. Даже ситхи не смогли его укротить. Единственное, что они могли сделать, это отправить трех возвышенных, чтобы захватить его подавляющей силой. Ну не знаю, все, что я вижу, это то, что он кажется очень послушным. Оттепель тоже был сильно озадачен. Он превратился в полосу света и захотел приблизиться к Нину, в целях защитить его. А огненный демон сидел, мирно поедая фрукты, но теперь он поднял голову, чтобы пристально взглянуть на приближающегося. «Будь хорошим мальчиком, огненный бог, он – мой защитник, а тот – другой парень, мой слуга. Не причиняй им вреда», – сказал Нин, стоя на спине огненного бога. «Хорошо». Огненный бог сразу же успокоился, проигнорировав защитника. Наконец, напуганный защитник приземлился на спину огненного бога. «Хозяин, ты должен быть осторожным. Возможно, огненный бог, хороший актер, возьмет вдруг и набросится на тебя», — поспешно сказал защитник. «Этого не произойдет». Нин был очень спокоен, и его взгляд продолжал фокусироваться на черных цепях. Но это демон исконного хаоса. Оттепель все еще не чувствовал себя в безопасности. Нин покачал головой. Он обернулся, взглянув на защитника и далекого лазурного демона, затем сказал: «С сегодняшнего дня огненный бог будет одним из моих хранителей». «Хозяин, ты...» — сразу понял оттепель. «Черный север, ты хочешь сказать, что огненный бог уже тебе подчинился?» Далекий лазурный демон отправил Нин мысленное послание. Он был в шоке. Нин кивнул. Больше не обращая внимания на их изумление, он полностью сосредоточился на анализе черных цепей. Оттепель и гегемон лазурный демон были действительно ошеломлены происходящим. Нин приручил демона исконного хаоса. Это было абсолютно невероятно. Демоны исконного хаоса был невероятно редки, и даже гегемоны не знали, как их приручить. Ситхи тоже не были способны на это. Скорее всего, на это были способны только верховные атархи. Чтобы приручить демона исконного хаоса, нужно было, во-первых, быть настолько удачливым, чтобы столкнуться с ним, а во-вторых, иметь при себе способ его приручения. Ясно, что у их хозяина, Цзинина, был один из методов, который позволил ему укротить огненного бога. Он приручил огненного бога просто невероятно. Просто невероятно. Жаль, что огненный бог здесь в ловушке. Если бы Черный Север смог придумать способ освободить его, огненный бог гарантировал бы, что репутация Черного Севера взлетит до небес. Кто тогда посмеет причинить ему неприятности? Он мог просто приказать огненному богу напасть и уничтожить этого человека. Гегемон лазурный демон был в восхищении. Даже королевский лорд-повелитель ветра не сможет противостоять возмездию огненного бога. Никто и никогда не посмел бы противодействовать силе, которая командует демоном исконного хаоса. Свист. Лазурный демон тоже подлетел ближе. Теперь, когда он знал, что огненный бог приручен, он больше не волновался. «Ну что там, Черный Север, ты можешь разорвать эти цепи?» Если бы Нин не смог разорвать цепи, все было бы напрасно, тогда укрощенный огненный бог не сможет попасть во внешний мир. Нин нахмурился, пристально рассматривая черные цепи. Цепи были фактически сформированы из бесчисленных черных нитей, сплетенных вместе. Каждая из нитей была покрыта бесчисленными крошечными формациями. Формации не были особенно сложными. Учитывая нынешний уровень мастерства Нина в Дао формаций, он сможет с легкостью в них разобраться. Проблема заключалась в том, что кажущиеся обычными формации, выгравированные на цепях, были все скручены и объединены в более крупную и даже более сложную формацию. Каждая цепь имела эффект подавления, а также эффект поглощения энергии. Подавляющий эффект обеспечивал то, что огненный бог будет связан, это не позволяло ему даже менять свой размер. Какие изумительные формации! Нин внезапно начал действовать. Свист, свист, Свист. Он подлетал то к одной черной цепи, то к другой. Он проверял их все и двигался довольно быстро. Как я и думал, все шесть черных цепей практически идентичны, и работают они совместно. Бесчисленные мысли мелькали в голове Нина, когда он пытался найти способ разобраться в этой формации. По правде говоря, у него уже были определенные идеи, даже когда он рассматривал цепи издалека. Теперь, когда он смог внимательно их рассмотреть, он понял, как работают все формации. Однако одно дело понимать, другое – разбираться. «Ну, что думаешь?» – снова спросил лазурный демон. «Ты сможешь в них разобраться, лазурный демон? Ты даже более нетерпелив, чем я», – дразнил его Нин со смехом. Нин кивнул. «Могу». Лазурный демон пришел в восторг. «Невероятно. Это действительно впечатляет. У меня заболевает голова просто от взгляда на эти черные цепи и их формации, а ты думаешь, что сможешь разобраться. Вероятно, очень мало гегемонов будут тебе ровнее в ДАО-формации». Нин рассмеялся. «Еще бы. Его мастерство в ДАО-формации уже достигло уровня Архонта. Только тот, кто полагался на ДАО-формации, чтобы завершить слияние ДАО и стать гегемоном, сможет превзойти его в этом отношении. Но сделать это очень непросто. Никто из 16 королевских вселенных не мог сделать ничего подобного. Сколько времени это займет, примерно?» – спросил лазурный демон. «Трудно сказать. Вероятно, несколько циклов хаоса», – ответил Нин. «Это быстро. Вы сможешь сделать это всего за несколько циклов хаоса», – удивился лазурный демон. Нин тайно ворчал про себя. «Это может занять всего несколько циклов хаоса, но только потому, что его исконный двойник находится под влиянием ускоренного времени, а это время будет эквивалентно нескольким сотням ускоренных циклов хаоса. Эти цепи и их формации были чрезвычайно сложными. Единственная причина, по которой у него был шанс разрушить их, заключалась в том, что он имел доступ ко многим другим подобным формациям ситхов и имел очень высокий уровень понимания искусства формаций. Кроме того, у него была помощь каменного помоста Атарха. Несмотря на это, ему все равно потребуется несколько сотен циклов хаоса. Тем не менее, Нин был не против. К настоящему времени ему было чрезвычайно трудно совершать какие-либо прорывы в своем ДАО Омега Меча. Единственный шаг, ожидающий его, — слияние ДАО. Таким образом, его целью сейчас было сосредоточиться больше на других ДАО, включая формации, воду, огонь, время, пространство и т.д. Чем больше он проникнет в эти ДАО, тем большую помощь они окажут ему в слиянии ДАО. В конце концов, у всех ДАО есть общие черты. «Огненный бог, мне нужно уйти ненадолго. Я скоро вернусь». О, огненный бог внезапно поднял голову, чтобы взглянуть на уходящую фигуру Нина. «Ты не собираешься бросить меня, не так ли?» По какой-то странной причине, он действительно хотел остаться с Нином. «Не волнуйся, я скоро вернусь», — пообещал Нин. Он тяжело вздохнул про себя. Огненный бог был демоном, рожденным с невероятной силой, но не имеющим истинного понимания того, как ей пользоваться. Он никогда не тренировался раньше и даже не заметил, что Атарх Балин использовал свою технику, чтобы незаметно проникнуть в его душу и истинную душу. И все же жить жизнью невежественного глупца тоже форма счастья. Свист. Вновь появились гигантские красные медные ворота, через которые пролетели Нин, оттепели лазурный демон. «Почему мы улетаем?» — спросил лазурный демон, вылетев. «Мне потребуется некоторое время, чтобы разорвать эти цепи. Прежде чем начать, мне нужно выпустить лорда секты», — сказал Нин. «Лорд секты? А это тот друг, ради которого ты рисковал своей жизнью, попав в царство нефритового пламени?» — засмеялся лазурный демон. «Да, мы друзья на всю жизнь», — кивнул Нин.